Глава 37. Холодный ветер Карста ничуть не изменял себе. Гнал снежные хлопья по пустеющим улицам, провожая оставшихся в живых искателей удачи. Мало кто из практиков хотел оставаться в этом месте хоть на один день дольше необходимого. Гробница закрылась и исчезла, а значит, и они старались этот мир покинуть, возвращались в привычные им условия, к старым, отложенным на время этого события делам. Выйдя на улицу, Азар тоже их провожал. Взглядом, издали, смотрел, как много людей дрожат от холода и любовался этим, снисходительно поглядывая на ледяной мир. Мир, который больше не мог его затронуть, совершенно. Свой плащ он оставил дома, взял только небольшой халат. Накинул на плечи, не удосужившись даже руки в рукава заправить. Его штаны больше для пляжного курорта подходили, и вот так... Практически с голым торсом он просто вышел прогуляться по пустоши, обращая внимание только на собственную силу. На маленькое солнце, греющее его изнутри. На золотую искру, которая вмещала столько энергии, что Азар мог бы весь снег в городе испарить просто щелчком пальцев. Это была его энергия, его сила. Точно. Сколько бы он ни старался найти в ней изъяны, у него не получалось — он играючи своей новой силой управлял. А выйдя из города, оставшись один и в тишине, Азар попытался обратить взор на духовное море. Попытался вновь заглянуть туда, внутрь святилища его духа, и... там было пусто. Вернее, не так. То место уже давно перестало быть пустым и чужеродным. Оно стало твердым кристаллом, сгустком могущества. В его недра больше нельзя было попасть, чужого сознания там тоже не было. Золотой тиранит был мертв. В привычном понимании точно. Но даже так Азара не покидала мысль, что что-то не так. Он что-то упускает. В общении с монстрами, которые живут в сотни раз дольше, чем он, у него всегда все складывалось именно так. Он просто не мог раскусить их намерения до того, как они станут очевидными. У него просто не хватало опыта и широты мысли, чтобы понять намерения тех, кто так долго прожил. «Ты проиграл мне», — хмыкнул Азар. «Так легко?» Не то чтобы сражение с Золотым Дьяволом прошло очень просто. Азар выкладывался там, сражаясь на пределе, вот только... Это правда было так просто? Теперь, когда воспоминания тиранида проникли в его голову, он куда лучше мог осознать величие существа, рожденного на самой заре Вселенной. В том сне Азар видел, как тиранид проиграл настоящему богу. Он точно был лишен жизни. Он видел мощь, до которой ему и сотни тысячелетий не хватит дорасти. И даже там этот монстр не умер. Даже сил того человека оказалось недостаточно, чтобы это создание убить. Они не первый раз сражались, их нельзя было умертвить так просто. И сейчас все? Конец? Он очень отчетливо чувствовал, что снова упускает что-то. «Мы», — усмехнулся Азар, — «ты очень часто говорил это». Почему именно это воспоминание было показано ему столь ярко? Почему только смерть тиранида он видел столь отчетливо? «Мы». Снова повторил Азар. Повторил и вспомнил себя во время того сна. Он не просто наблюдал за сражением, не просто смотрел из чужих глаз. Он был тиранидом в тот момент времени. Он не только все ощущал, он видел и слышал все то, что видел и ощущал Золотой Дьявол. Они не были разными личностями, смотрящими на одно событие с разных сторон. Они были как одно целое. Они оба пережили тот миг. Ту злость, которая пылала в груди, ту растерянность, которая появилась впоследствии. «Ты всегда за нами наблюдал, ты всегда подглядывал. Всесильный и безмерно одинокий. Ты желал то, что никогда не было доступно монстру. Ты всегда за нами наблюдал, ты всегда подглядывал. Ты видел связи наших судеб, ты видел путь, который мы прошли». «Мы были теми, кто вел наш род вперед. Мы были теми, кого впоследствии все люди в мире стали называть богами. Ты всегда подглядывал». Эти слова нанесли тогда дьяволу чудовищный урон. Но не только ему. Азар тоже все это прочувствовал. Он тоже все это тогда ощутил. «Мы». В третий раз повторил Азар, а затем вздрогнул, как от удара молнии. «Да неужели?» Вновь обратив внимание на духовную силу, он теперь знал, что нужно искать. В этот раз он пытался ощутить что-то конкретное. «Да не может быть!» — удивлялся он. «Неужели все это время...» Он просто не мог что-то найти. Сколько бы ни старался, все было тщетно. Он в самом деле поглотил то создание. От него не осталось ничего, что могло бы ему сопротивляться. Вот только он все же уловил отклик. Совсем кроткую, тонкую, мягкую волну, которая сказала ему о достоверности этой догадки. «Да как ты...» «Азар!» — прозвучал голос, выбросивший его из мыслей, и сидящий в одиночестве парень оторвался от дум, повернув голову. Обернулся к городу, заметив, как в его сторону движется целая группа очень знакомых созданий, объятых со всех сторон золотым туманом. Маленькая девочка, мышка, такая же маленькая, какой и была всегда, такая же нахальная, но теперь яркая, чуть больше, чем обычно. Ее глаза приобрели драгоценный глубокий золотой оттенок. Казалось, даже в спокойное время они излучали свет. Здоровый бугай, который практически не изменился на вид, но поток энергии на его коже, кажется, был им сознательно подавлен. Если бы этот парень захотел с кем-то подраться, то как бы он начал выглядеть тогда? Было под вопросом. «Что, неужели соскучились?» — усмехнулся Азар. Вся его группа уже пару дней как на ноги встала. Они уже не раз виделись. Искать его, когда он пошел проветриться в одиночку, нужно было только, если случится что-то важное. «Новости из Альянса», — ответила Муська, закатив глаза. «Твой секретарь просила передать. Срочно!» Эти двое пришли, потому что принесли новости. Живущая за их счет гусеница так сильно себя виноватой чувствовала, что даже в глаза Азару смотреть было не в состоянии. Но новости и правда были срочные, так что она попросила передать. Ее предыдущее сообщение из Карста почти полгода до адресата добиралось, ну а тут всего пару дней прошло. Очевидно, что кто-то приложил руку, да еще и кучу денег потратил, ибо в Карсте увидели это послание как можно быстрее. Небольшой кристалл отобразил текст, и Азар тут же хищно оскалился, читая эти новости. Это была картинка. Небольшой снимок текста из новостного вестника, который продается в Альянсе повсеместно. Во всех мирах все подконтрольные силы получили эти новости. Отступники были разгромлены. Альянс во всеуслышание говорил, что лидер организации, которая виновна во множестве смертей, сегодня был убит в Карсте. Они на себя все заслуги взяли. Амелия Дуан, лидер багровых гончих и лично первый протектор, были награждены за такие достижения. А затем еще новости. Враги Альянса были разбиты. Последний враг, который мешал простым людям много лет, пал. Статья новостного вестника в высокопарной манере едва ли не начало новой эпохи расписывала. «Новое крыло столичной академии наконец было достроено. Милостью Альянса и ради возобновления старых исконных традиций, ради возвращения к истокам, к порядку и ради будущего Альянса и его имени, глава принял решение. Отныне в академию может поступить совершенно кто угодно, если у него достаточно для этого силы и таланта. Представитель любой расы, любого вида и гость любого мира может пройти этот отбор и может быть зачислен в Альянс. Он может быть принят в ряды сильнейшей фракции, как равный». «Удивительно», — хохотнул Азар. «Что думаешь?» — обратился он, но не к этим двоим, а к маленькой гусенице, которая за спиной его товарищей пряталась. Она постеснялась сама отдать послание, но все равно пришла сюда, смотря со стороны. «Звучит, как сказка», — ответила та, выглядывая из-за спины белого парня. «Разве это не звучало так, словно они, отступники, прогнули Альянс? Разве это не означало, что они победили?» «Да, глава отступников имел свои цели, но большинство из них, такие как она, хотели просто нормального отношения. Хотели, чтобы к ним относились как к равным. Они попали в этот мир случайно и хотели считать его своим домом. Они ради этого сражались. Неужели они могли добиться своих целей, проиграв войну? Да, это было начало. Это был первый шаг. Но такие вещи так просто никогда не делаются. Все начинается с малого. Этот вестник дня три как по всему Альянсу разлетелся. А нам уже прислали его копию», — хохотнул Азар. «Выглядит как приглашение. оформленное именно для нас». А посмотрев на гусеницу еще немного, он просто утвердительно кивнул. «Пойдем посмотрим, насколько они честны в своих помыслах», — проговорил он. «Ты с нами?»